Глава вторая. Голландская зима. Шли недели, складываясь в месяцы. Прикатила к нам зима. И хотя генерал Амбросио Спинола расчехвостил, образно выражаясь, мятежные провинции, окончательное покорение Фландрии все откладывалось да откладывалось, покуда, наконец, не отложился бесповоротно сам этот край. А не давалась победа нам в руки, потому что, как вы, должно быть, и сами догадались, некогда могучая армия испанского короля с каждым днем ослабляла хватку, которой удерживала эти далекие земли, откуда почта в Мадрид шла целых 3 недели. Это если гнать лошадей во весь опор. На севере генеральные штаты при поддержке и содействии Англии, Франции, Венеции и прочих наших врагов укрепились в своих мятежных намерениях и окончательно закоснели в мерзостном кальвинизме. Ибо ересь эта пришлась по нраву тамошним купцам и торговцам больше, нежели истинная вера, старомодно, не дающая человеку потачки и мало применимая к делу. Отчего деловые люди и предпочли себе завести такого бога, который не взыскивал бы с них за получение дохода, не корил бы за барыши, а заодно вознамерились истряхнуть с себя ярмо кастильской монархии, находящейся где-то у черта на рогах, дохнуть им не дававшей без спросу, то есть отдаленной, самодержавной и до нельзя централизованной. Южным же провинциям, покуда еще сохранявшим верность Риму и Мадриду, до смерти опротивила война со всеми ее издержками и проториями, тем паче, что длилась она ни много ни мало 80 лет, и надоело терпеть ущерб, причиняемый нашей армией, с каждым часом все сильнее напоминавшей армию захватчиков. Все это весьма накаляло обстановку. Не забудьте и о том, что само наше Отечество пребывало в упадке, ибо преисполненный благих намерений, да не способный их осуществить король, умный да непомерно честолюбивый первый министр, бесплодная, как все равно смоковница какая, аристократия, растленное чиновничество и духовенство, столь же фанатичное, сколь безмозглое, вели нас прямиком к нищете и катастрофе. Дивиться ли, что Каталония и Португалия спали и видели, как бы с нами распрощаться? И последнее это удалось, причем навсегда. И мы, испанцы, которых за руки и за ноги держали короли, гранды и клир, мы, опутанные множеством предрассудков, религиозных и мирских, стыдившиеся добывать хлеб насущный трудами рук своих и в поте лица своего, предпочитали искать счастье на фламандских полях сражений или покорять Америку, уповая, что внезапная удача позволит нам зажить припеваючи, а золотит в одночасье и налогов не вычтет. Вот почему захерели у нас торговля и ремесла, позакрывались цеха и мануфактуры. Вот почему обезлюдила и обеднела наша Испания. А мы выродились сначала в искателей приключений, потом в нищих благородного звания, а потом и вовсе в ничтожных и жалких потомков Санчо Пансы. Мудрено ли в свете всего вышесказанного, что необозримое наследие пращуров, империя, над которой никогда не заходит солнце, продолжала существовать только благодаря золоту, бесконечным потокам, лившемуся из Индий, и пикам своих испытанных солдат, которые скоро обессмертит на полотне Диего Веласкес? И потому, невзирая на весь упадок, мы еще внушали страх и не позволяли глядеть на себя свысока. Так что вовремя и уместно, в пику, извините за каламбур, всем прочим народам и государствам, прозвучали бы такие стихи. «А кто нам вздумал угрожать войной? Кто прошлое посмел забыть? Не ты ли? Иль при упоминании Кастильи не содрогнется в страхе шар земной?»